Дмитрий Коровников, адмирал империи, 24. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен, спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – межзвездный переход Таврида-Тарс. Дата – 4 марта 2215 года. Ну и каким же образом, спросите вы, крейсер «Одинокий» оказался среди сотни османских кораблей, когда его на радарах обнаружили американцы, ну и наши с эскадры Дессы. Сейчас расскажу все по порядку. Итак, остались мы с адмиралами Хиляевым и Беловым во главе 13 кораблей охранять врата перехода из Тарса в Тавриду. Козицын с Хромцовой и Гулем, помахав нам ручкой, поспешили к центральной планете системы, выполняя приказ императора о немедленном прибытии к Херсонесу, так как на ее орбите нашему Северному космофлоту приходилось совсем не сладко. Вместе с посланием от императора и командующего Десса отдельным файлом пришли первые данные о начальной фазе сражения, что сейчас вовсю шло в 10 часах лета отсюда. По полученной информации выходило, что наших там сильно прижали, и, как я просчитал, ни эскадры Козицына с Хромцовой, ни даже если бы мы все вместе полетели туда на выручку, не хватило бы у нас сил для того, чтобы хоть как-то исправить то критическое положение, в котором оказались дивизии Десса и гвардия императора. Как вы помните, мне не удалось уговорить моих товарищей, дивизионных адмиралов, что только заслышав зов императора, взяли под козырек и помчались в самое пекло сражения, не понимая, что, возможно, оттуда никто из них не вернется. Я сильно загрустил, во-первых, потому, как не хотел увидеть над именами, к примеру, Василия Ивановича Козицына или Агриппины Ивановны Хромцовой надписей «Погиб в бою». Еще больше, мне не хотелось оплакивать гибель моего крестного, адмирала Десса. Что касаемо Таисии, которая, как известно, находилась в этот момент рядом со своим отцом, императором Константином, о том, что может произойти с ней, я даже думать не хотел. Вы спросите, почему же тогда, если ты так переживаешь за судьбу всех этих людей, ты сидишь здесь, а не лечишь их выручать? Хороший вопрос. Попробую на него ответить. Иногда, как бы мы этого не хотели, дела государственные должны быть в приоритете над личными, а разум над эмоциями и чувствами. Под государственными делами я сейчас понимаю военную службу во флоте империи, что сейчас изо всех сил отбивалась от бесчисленных, очень сильных и жестоких врагов в лице Сенатской республики, ее союзников, поляков и османов. Сейчас во мне говорил стратег, если хотите политик, и, наконец, адмирал. Пусть и без собственного флота или даже дивизии, но именно адмирал, высший сановник военного ранга, который должен не просто служить своему государству, а значит колониальному населению нашего сектора контроля, а еще и размышлять над тем, как нам победить в этой войне. А для того, чтобы победить, надо сохранить космофлот. Что делали сейчас на орбите Херсонеса-9 наш государь-император, командующий Десса и все остальные адмиралы, в том числе и те, что сейчас покинули сектор портала и полетели со своими 24 кораблями на помощь к столичной планете системы. Они, безусловно, сражались, пытались остановить врага, но делали это бездумно, на эмоциях и подогреваемые собственными амбициями. О Константине Александровиче я промолчу, мне известен его характер, который в довесок после некоторых событий в прошлом изменился не в лучшую сторону. Император всегда был прожектором, несколько оторванным от реальности, к тому же всегда подбадриваемый победными реляциями, приходившими из сектора сражений в Ставку, от паркетных штабных адмиралов и офицеров, которые всегда составляли доклады царю в, так сказать, позитивном ключе. Соответственно, личные амбиции нашего досточтимого монарха, умноженные на воспоминания о былых геройствах в Первой Александрийской войне, подвигли Константина Александровича, во-первых, самому возглавить объединенную эскадру, далее привести ее в Тавриду с намерением атаковать сразу и флоты Янки, и звездные системы Османской империи. Ну и в завершении, именно непоколебимая вера в собственные силы и силу своего космофлота заставили императора остаться у Херсонеса в неуемном желании победить Конора Дэвиса. Чем все это закончится, я догадывался заранее, хотя еще пока и сам не знал, насколько огромным стал первый ударный космофлот АСР, который примерно со 160 вымпелов вырос до 2,5 сотен. А ведь у Дэвиса в загашнике были еще и резервные номерные дредноуты, а также польские крейсера Вишневского. И вот со всей этой мощью на сегодняшний момент, надо признать, непобедимой мощью, собирались разделаться наши космофлотоводцы, государь-император и командующий Десса. Последнего я пусть давно и не видел и тесно не общался, но всегда знал и уважал как крайне разумного, хладнокровного в бою профессионального адмирала. Однако, когда я услышал от Павла Петровича, как я его назвал, дяди Паши, о грандиозных планах по нейтрализации флота Конора Дэвиса имеющимися силами, то я серьезно задумался, не растерял ли мой крестный все свои навыки за эти годы, не состарился ли он, почивая на лаврах. Не знаю, надеюсь, что нет. Однако факты свидетельствуют об обратном. Прежний Десса, который недаром получил прозвище Лис, уж точно не оставил бы ни единого своего корабля, зная, что в Тавриду входит такой большой вражеский флот, какой был сейчас у Дэвиса. Что ж, буду держать пальцы за то, чтобы у адмирала Десса хватило ума и опыта каким-либо образом вырваться из ловушки, что готовил ему мясник у Херсонеса, и спасти, по крайней мере, большую часть своего северного космофлота. Я действительно начал ловить себя на том, что постоянно считаю наши корабли, погибшие, получившие повреждения и временно выбывшие из строя, а также потери противника, сравнивая их и по этим данным оценивая общую эффективность кампании. Пока до сражения за Херсонес, даже со всеми нашими ошибками, просчетами и остальным, российская сторона имела пусть и небольшой, но все-таки перевес. Здесь стоит лишь упомянуть почти разбитые до основания 6-й и 4-й американские космофлоты, которые были не последними по мощи и количеству кораблей в Сенатской республике. Тем не менее, их дивизии оказались по-настоящему обескровлены, ну, по крайней мере, до того момента, пока в Тавриду не вошел Дэвис со своими резервами. А еще Самсонов прилично потрепал космофлот северных сил османов, разбив его на голову в Тарсе. Так что счеты и коэффициенты были в этой схватке, которая длилась вот уже больше месяца, для нас хорошими. Повторюсь, до того момента, когда Дэвис с одной стороны, а Султан Селим с другой, не начали на нас давить. И сейчас пришло время собирать камни, а Черноморского флота осталось лишь одно название. Северный пока держится на орбите Херсонеса, но, думаю, очень скоро разделит участь первого. Гвардейская императорская эскадра, чьи корабли давно разбросаны по разным дивизиям, тоже уже не представляет собой той силы, которая была у нее в недавнем прошлом. В общем, с поражением у Херсонеса дела у нас станут крайне тяжелыми. В том, что битву за центральную планету системы Таврида мы проиграем, я не сомневался, и тут не нужно было быть пророком. А вот что будет потом, тут волосы на голове у тех, кто мог просчитывать на несколько ходов вперед, точно встанут дыбом. Потому как если все корабли Северного космического флота и гвардейской эскадры погибнут сейчас на орбите Херсонеса-9, сразу около десятка внутренних звездных систем нашей империи останутся абсолютно беззащитными. Нет, просто в данном секторе пространства у нас сейчас ни одной эскадры, ни одной дивизии, которая бы могла хотя бы на пару-тройку дней задержать наступление вражеских полчищ. А это наступление, грозящее превратиться в потоп, заливающий одну за другой российские суверенные системы, было неминуемым. Конор Дэвис не затем привел в Тавриду сотни своих кораблей, чтобы просто выправить положение в секторе и восстановить численность 4-го вспомогательного и 6-го ударного космофлотов. Он привел сюда свой собственный флот потому, что собирается именно из данных пограничных систем начать главное наступление на Новую Москву. Уставший биться лбом о так называемой «Константинов фал», оборонительную линию фортов, расположенную в звездной системе Сураж, единственную провинцию, через которую пролегал прямой маршрут к столице империи, адмирал Дэвис быстро нашел решение, примерно за неделю перебросив в Тавриду свои самые боеспособные подразделения, с намерением именно отсюда, пусть и по более длинному маршруту, но начать генеральное наступление. И вот, когда последние корабли Северного и Черноморского космофлотов будут им уничтожены, никто и ничто не сможет остановить движение первого ударного к Новой Москве и Тульскому промышленному поясу. Балтийский космофлот по-прежнему стоит в системе Сураж, сдерживая атаки третьего вспомогательного флота американцев. Наш Тихоокеанский космофлот, единственный оставшийся целым и пока не принимавший участие в войне, разбросан по всем звездным системам империи в ее дальних секторах. Оба эти флота чисто физически не успеют прибыть к столичной звездной системе и перекрыть ее собой, так что у Янки после, повторюсь, гибели последних дивизий Десса и Самсонова появляются все шансы без шума и пыли захватить Новую Москву. Именно поэтому я так полюбил считать количество кораблей наших и противника. И именно поэтому сейчас, оставшись на своем одиноком у переда Таврида Тарс, так расстраивался собственным невеселым мыслям. Мыслям, которые постарался развеять Дамир Хиляев, связавшийся со мной с мостика Ритвизана. «Александр Иванович, что нос повесил?» — подмигнул мне вице-адмирал, который только что поучаствовал в скоротечной битве у перехода, где мы без особого труда раскатали по космосу вторую османскую группу вторжения. «У нас с тобой, Беловым, 13 вымпелов, пусть и не таких мощных по характеристикам, но действующих слаженно, а значит, имеющих все шансы на победу. Посмотри, как быстро мы разделались с галерами султана Селима, при этом не потеряв ни одного собственного корабля. Если криптотурки будут настолько же беспечны, как и сейчас, мы перехлопаем весь космофлот адмирала Пашибаскурта, что стоит сейчас по ту сторону портала». «Не все так просто, Дамир Ринатович», — покачал я головой, указывая на черное потухшее кольцо перехода. «Видите, оно не активируется, хотя после очередного выброса энергии прошло уже более часа. Что бы это значило?» «Обычная задержка со стороны Тарса», — пожал плечами вице-адмирал Хиляев. «Не волнуйтесь, османы все равно прибудут, пусть и чуть попозже». «В том, что прибудут, я не сомневаюсь», — ответил я. «Но вот кто зайдет в третьей группе вторжения, именно этот вопрос меня мучает больше всего». «Мы готовы в любом случае», — уверенно произнес Дамир Ринатович, оставшийся, как известно, за старшего эскадру перехода, и который лично расставлял вверенные ему корабли на позиции и точно знал, что их команды и канониры находятся сейчас в режиме полной боевой готовности. «Это как сказать», — я снова начал брюзжать. «Мы только что раскатали под орех легкие галеры противника, именно потому, что враг ожидал, что сломал нашу оборону своей первой группой вторжения в виде двух линкоров и двух авианосцев, которые мы тоже обезвредили, а последние вы еще и так ловко затрофеили», — перебил меня Хиляев. «Обезвредили, но помните, с каким трудом», — не согласился я. «Еле-еле целая эскадра в несколько десятков кораблей смогла разделаться всего лишь с двумя дредноутами «Султана». Сейчас же нас в секторе перехода в три раза меньше. А если враг догадается, что у него в Тавриде не все так гладко, и снова введет в систему свои линкоры, что тогда будем делать?» «По составу, последовавшей за своим авангардом группы, не скажешь, что султан с Пашой Баскуртом о чем-то таком догадываются», — хмыкнул Дамир Ринатович, качая головой. «Вот я вам и намекаю на таймер активации портала», — нервно бросил я, устав доказывать Хиляеву свою правоту и всю серьезность положения, в котором мы оказались. «Что вы имеете в виду?» — не понял вице-адмирал, немного напрягшись. Хиляева после всех его заключений в Тарсе точно нельзя было обвинить в шапкозакидательстве. «Что задержка связана с тем, что османы уже знают о гибели двух своих передовых групп и сейчас срочно перегруппировываются, собираясь ввести через портал корабли совершенно другого класса», — ответил за него я. «Но каким образом султан и адмирал Баскурт узнали о том, что мы уничтожили их авангард? Ведь чтобы сообщить им об этом, необходимо, чтобы назад в Тарс ушел хотя бы один уцелевший корабль, ну либо на худой конец разведывательный зонд», — удивился Хиляев, разводя руками и до сих пор не понимая, почему я так уверен в своих догадках. «Очень просто», — отмахнулся я, вздыхая и вспоминая всех тех адмиралов наших флотов, о которых думал минуты ранее, обвиняя тех в излишней самоуверенности и нежелании применять голову по назначению. К сожалению, взирая сейчас на простодушное лицо Дамира Ринатовича, я в очередной раз убеждался в своей правоте насчет мыслительных способностей нашего высшего флотского командования. «Ты вводишь во вражескую систему свой передовой отряд, чтобы узнать, как у него там идут дела и зачищен ли сектор от кораблей противника. Ты вместо того, чтобы вновь использовать врата в обратную сторону и не терять еще 45 минут, сразу договариваешься со старшим группы, что если у него все в порядке и враг бежал из сектора, он посылает обратно зонд или один из своих легких кораблей. Если этого не произошло, значит, авангардная группа погибла в полном составе». Султан Селим и адмирал Баскурт действительно сильно переоценили себя. Впрочем, для османов это не редкость, и послали вперед всего две группы вторжения. И сейчас ожидали, что в Тарс прибудет весточка о победе над русской эскадрой. Этого не произошло, значит, турецкие корабли потерпели сокрушительное поражение. Думаю, они ждали минут 10-15, и сейчас, окончательно осознав, что потерпели неудачу, вновь готовят корабли к вторжению. И поверьте, вице-адмирал, эти корабли будут не менее мощными, что вошли в Тавриду в первый раз, а скорее еще более защищенными и с лучшими характеристиками. Думаю, сейчас султан направит к нам на свидание минимум 4 линейных корабля. Я бы на его месте сделал именно так. Вы, конечно, больше всех из нас общались с Селимом и знаете его лучше, но я бы не переоценивал данного персонажа, а также умственные способности его ближайшего помощника, адмирала Баскурта. Все еще сомнения в голосе, но уже не так оптимистично настроенный, как минуты ранее, отреагировал на мои слова Дамир Ринатович. «Совсем скоро мы это узнаем», — ответил я, посмотрев на таймер активации портала. Хиляев стал о чем-то переговариваться с капитанами своих кораблей, а я снова загрустил, вспомнив, что Кафтаранг Жила увел таки в направлении Херсонеса Афину. С одной стороны, я расстроился, ибо если бы здесь сейчас находился данный линкор, да еще вкупе с Ритвизаном Хиляева и Рюриком адмирала Белова, у нас были бы неплохие шансы сдержать группы вторжения османов, ну, хоть несколько подольше, чем сейчас. Но Жила увел Афину в расчете, что на ее борт, наконец, взойдет княжна, а находясь на своем флагмане, у Таисии будет гораздо больше шансов вырваться из пекла сражения за Херсонес. Я перед прощением так и сказал Аристарху Петровичу: «Бери девочку в охапку, не давай ей геройствовать, и при первом же приказе командующего на отход удирайте из сектора». Жиле не надо было повторять. И вообще, подобное говорить. Кафтаранг и так знал, что ему делать, что я абсолютно прав, и что он сделает все возможное, чтобы спасти Тасю. «Афина действительно у Херсонеса нужнее», — кивнул я сам себе, по-прежнему пялись на пустой портал врат.